Глава 11. Ночь любви Жилин провел так себе. Сперва его ужасно доставала не в меру разошедшаяся Верка, а когда удалось от нее отвязаться и наконец-то закрыть глаза, то приснился ему Федор Кобульский. Будто бы стоял он совершенно голый, в одной лишь пограничной фуражке, и приветственно махал рукой. — Брат, я тебе товару погнал! Доставая при этом отраву из дымящейся раны на боку, где размещается у живых печень. — Ну, бля! — проснулся Сергей Иванович, ни свет ни заря, в холодном поту, и, открыв глаза, застонал. Похоже, судьба злодейка решила доконать его. В свете ночника он увидел горящие глаза котяры и услышал ее сладострастный шепот. — Дорогой, ты готов взять меня на рассвете? Тут же она подкрепила слова решительными действиями, проигнорировать которые было невозможно. И в действительности Ломоносова вернул благожелательный мужской голос. — Бог в помощь, Сергей Иванович! Вздрогнув, Жилин поднял лицо с котярина затылка и увидел в полумраке две мужские фигуры, развалившиеся на диване. Они спокойно наблюдали за процессом спаривания и, судя по черным провалам ртов, улыбались. Как они попали в квартиру, оборудованную железной дверью с цербером? — Кто вы? Мгновенно утратив способность к размножению, Сергей Иванович оторвался от партнерши и быстро закрылся подушкой, а Верка, вынырнув из глубины оргазма на поверхность, тут же впала в ступор, успев только пошептать: «Писец, приехали!» «Иди, девушка, подмойся!» Один из визитеров вытащил ее за волосы из койки и подтолкнул в направлении ванной, а второй достал объемистый пакет. — Не переживайте вы так, Сергей Иванович. Ваши компаньоны. А вот, как и договаривались, товар. Там все расписано, что, почем и сколько. У меня сейчас нет денег, еще с прошлой партии не раскрутился. Жилин дрожащими руками натянул халат и попытался было включить свет, но его тут же остановили. — Не надо. Темнота, друг молодежи. А что касаемо товара, так мы компаньоны и поверим в долг. Ну, скажем, на неделю. Какой нынче день-то? Визитер посмотрел на часы, и стало видно, что рука у него напоминает клешню огромного краба-трупоеда. Ну, так вот, в следующий понедельник вы, Сергей Иванович, получите новую партию и отдадите должок за старую. Ну, а не сумеете, не обижайтесь, стучится счетчик. Тик-так, тик-так. Незнакомец засмеялся, и Ломоносов похолодел. Да ведь здесь товару столько, что за месяц не перелопатить. Вы же мне просто раком ставите. Сергей Иванович, и не начинали даже. Незваный гость смех оборвал и подошел к Жилину вплотную. — Упритесь рогом, благо все дискотеки в районе под нами. Ну, а если пробивка какая, говорите, что прикованных к колну, и вопросов точно не будет. От незнакомца исходил запах хищного зверя, едкого пота, смешанного с мускусом. Внезапно осознав, что именно эти клешни вырезали у Кобульского печень, Ломоносов обессиленно опустился на кровать. — Нет уж, в эту тему я вписываться не буду. — Сергей Иванович, вы натурально не понимаете. Второй незнакомец дружески похлопал Жилина по плечу и неожиданно громко прищелкнул пальцами, словно намеревался сбацать фанданго. — Вас же никто не спрашивает. Мы ведь компаньоны теперь, а уйти от нас можно лишь одним путем. В его руке вдруг что-то щелкнуло, и отточенная сталь испоганила жилинский халат как раз в районе печени. Вот такие. Сергей Иванович, вскрикнув, схватился за прорезанный шелк, а потрошитель оскалился. — Лучше не огорчать нас и оправдать оказанное доверие. Ну, доживем до понедельника. —